А что за залп в течение минуты? Врезаюсь в образовавшуюся паузу, во время которой декан, сведя брови вместе, напряженно что-то обдумывает, не забывая налить второй раз и себе, и мне кофе из кофейника. Кофе, кстати, вкусный. Новый норматив. Отработали специально для упреждающего удара при столкновении в походном положении. Пожимает плечами Пун. Как это реально? Спрашиваю вслух, мысленно перебирая все варианты, и никак в минуту не укладываясь даже мысленно и даже теоретически. При самых оптимистичных раскладах, там с рук, не с подноса. Покажу, научу, коротко роняет Пун. Но свой ствол надо знать, как пупок жены. Кстати, тоже до автоматизма. Я про ствол. Джимадар, я чувствую, у вас есть решение. Деликатно врезается декан. Есть предложение, которое может стать решением. Господин декан, на период подготовки первого курса нами, мне бы очень помог один ваш приказ. Пун вопросительно поднимает бровь, глядя на декана. Содержание приказа, два пункта. Первый, подготовка объявляется специально и засекречивается, с регулярным прохождением теста на правдивость уцелителя не ниже первого ранга. Пун твердо смотрит в глаза декану. Неожиданно, Блэкстер барабанит пальцами по столу. Но решаемо. Вы хотите пресечь возможность утечки на ту сторону, или купировать недовольство в семьях двадцатки, отпрысков которых вы планируете дрессировать по-черному, и то, и другое, кивает Пун. И даже не скажу, что важнее из этих двух пунктов. Хотя есть еще и третий. По двум пунктам согласен. Какой третий? Причастность к общему роду занятий, которая требует большого психологического и физического напряжения, вызовет сильный эмоциональный перегрев у курсантов, поясняет Пун. Скажу больше, все физические нагрузки за много поколений подобраны так, что психика обучаемого напрягается до предела, не успевая за время короткого ночного сна, единственный перерыв на отдых, возвращаться в ресурсное состояние. Если мы лишим их возможности сбрасывать психологическое напряжение, например, поделившись с близкими и получив от тех маркеры сочувствия в мозги, это эмоциональное напряжение потом, при опытном инструкторе, достаточно легко трансформируется в командный дух, которого здесь, судя по увиденному мной лично за сегодня, явно не хватает. ХМ, секунду, перевариваю, декан чертит на листке карандашом ряд каких-то последовательных загогулин, видимо, из разряда медицины. Потом зачеркивает пару и приписывает три новых. Может сработать, удивленно поднимает бровь декан. Неплохо придумано. Пун едва заметно ухмыляется уголком рта на долю секунды. Итак, первый пункт приказа. Объявляем подготовку специально и засекречиваем. При этом никому не доверяя и регулярно проверяя всех подряд на предмет неразглашения. Я вас правильно понял. Декан что-то быстро набрасывает карандашом на языке, которого я не знаю. Впрочем, возможно, это просто какой-то из вариантов стенографической скорописи. Так точно. И второй пункт. Ввиду специфики подготовки, на время обучения в обучаемом подразделении действуют только уставы погранвойск. Декан секунду молчит, потом вопросительно поднимает бровь, глядя на Пуна. Я дворянин совсем недавно, господин Блэкстер, ничуть не смущаясь, спокойно поясняет Пун. Всех заморочек не знаю. А тени вон рассказал. На него пятеро дворян ночью чуть не с топорами лезли. Бог его знает, какие черти начнут гулять в голове у обучаемых, когда им придется пахать на результат. Я, не зная дворянских правил, могу что-то не так организовывать в процессе обучения. Если оставить хоть малейшую лазейку для дворянских кодексов чести и прочей чепухи, бесполезной в эффективном учебном процессе. Мои извинения, господин декан. Пун прикладывает правую руку к сердцу и проникновенно смотрит на декана, салютуя левой рукой, в которой держит чашку с кофе. «Да без проблем», — хмыкает декан, — «мы сейчас не в собрании, а вот как эффективно организовать процесс обучения в условиях казармы, где единственным законом является уставное право погранвойск, я знаю очень хорошо», — продолжает Пун. «Потому, если нам нужен эффективный результат за кратчайшие сроки, предлагаю создать ту среду, которая для этого результата будет самой питательной. Это наши уставы погранвойск. Видимо, Пун на сложные темы мыслит на своем родном языке, а потом переводит себя на наш дословно. Я его понимаю за столько лет без проблем и искажений, но не уверен, что декан тоже. Господин декан, если хотите, поясню, что имел в виду Джимадар Пун, вежливо предлагаю. Да я понял, спасибо, продолжает что-то писать декан. Принимается, поднимает он глаза на нас с Пуном. На подготовку приказа мне нужно около пары часов. Оттяни, какая будет пара через 2 часа. К тому времени окончится специальная медицина и дальше по расписанию идет класс Карина. Отлично. Джимадар, тогда через 2 часа в классе Карина. Оттяни покажет, куда идти. На этом месте декан встает и протягивает нам по очереди руку. Впрочем, кофе тоже закончился. Глава 18. Мы выходим из кабинета декана, и я спрашиваю Пуна, а ты где вещи-то оставил, собираясь помочь с переноской? Но, видя его странное выражение лица, начинаю нервничать, только не говори, что малый рюкзак за спиной и все, а зачем мне больше? Картинно ухмыляется Пун, мне этого хватит. Пун, не дури, вещи где? Да отвяжись ты, нет вещей, взрывается Пун. Мне же выплатили и за присвоение звания, и за мой крест, и за переезд к новому месту, и на обзаведение на новом месте. В сумме, 3-значная цифра. Неплохо офицеров кормит, присвистываю. Но все равно непонятно, зачем шмотки проё. Ну ты понял, вот ты тормоз. Там у меня обычная форма была. Я только джемадарские нашивки прилепил. Там, все свои, перед кем в горах выделываться. Пун смотрит на меня, как на дурачка. А тут, в свете сословных понтов, нужен уже офицерский крой. Да и не абы какой. А где бы я там новую форму брал? Да еще в той спешке, в которой меня сюда дернули. Блин, не подумал. Прости, никак не привыкну, что ты уже офицер. Не парься, Пун хлопает меня по локтю, не для тебя. Это я для них офицер, он кивает на группу первокурсников, уныло бредущих с физкультуры в сторону учебного корпуса. Ну и я навел справки. Ты тут, говорят, как сыр в масле. Я подумал, что если тебя одели обули, то и мне что-то подберут. Опять же, неясно было, получится ли наш устав провести, как единственный. Соответственно, какую форму искать, нашу или местную. Понял, можешь не продолжать. Да, это я затупил. Ну, вот тут и обитаем, показываю Пуну кубрик. Только ключ один, это пластинка дурацкая. Правда, батя говорил, можно еще сделать. У аренд, что ли, он. Плюс еще одна кровать тогда нужна, для тебя. Ну пошли к нему, и знакомиться, и договариваться. Пун достает из своего мини-рюкзака 2 холщовых свертка и поясняет, шнапса он не будет, ты сам сказал. Здесь, наши орехи и наш мед, тут они, говорят, в цене, да и редкость, веди. У Арента находим на обычном месте, за столом, где он, успеваю увидеть лист до того, как он его переворачивает при нашем появлении, продолжает кропать положение о медобслуживании нижних чинов и членов семей. Батя, знакомься, мой напарник, и бывший, и теперь. Правда, еще и начальник по совместительству. Пун, не чинясь, подает Пун руку у Аренту, не дожидаясь, чтоб тот встал. Пожалуйста, не вставайте. Это вам. И он быстро разворачивает холщовые мешочки на столе. Из одного высыпаются белые, как снег, орехи. Из второго Пун извлекает пергаментный сверток, который сразу начинает неповторимо пахнуть горным медом. Горный, у вас такого нет. Да у нас вообще никакого нет. Степенно улыбается Уаррент. Зимой все пчелы померзли в тот год. Ну, присаживайтесь, коль пришли. За мед отдельное спасибо, добавляет Уаррент через 2 секунды, которые он с явным удовольствием нюхает пергаментный сверток, переданный Пуном. Я Вальтер, с запозданием отвечает он Пуну. Батя, да нам бы на 2 секунды и бежать, обрываю начинающиеся далеко идущие планы. У нас тут мероприятие через 2 часа, лучше не расслабляться лишний раз. Пун вообще преподаватель, наслышан, степенно кивает у аренты, поворачивается к Пуну, на ты, запросто, пожимает плечами тот. Ну тогда говорите, чем могу, нам бы 2-й ключ от двери, выкладываю на стол свою пластинку ключ, и кровать бы 2-ю, отдельного кубрика, как у него, не хочешь. У арент кивает на меня, гладя на Пуна, мы с Пуном переглядываемся, а можно, выдаем синхронно, офицеру, запросто. Кивает Уаррент, а тени у нас не до конца здоровым по документам проходит, ему в медблоке, самое место, офицера тоже можем рядом разместить, соглашусь, если кубрик соседний, отвечает Пун, хотите, могу вообще полулюк сдать, на 2-х там общая кухня и общий санузел, но комнат 2, и спальня у каждого своя, идеально, снова говорим синхронно, даже не глядя друг на друга. Батя, а как бы нам с новой формой для него? Напоминаю о 2-й цели нашего визита сюда. С деньгами у меня порядок, добавляет Пун, вопросительно глядя на Уаррента. Еще через 15 минут я перетаскиваю свои вещи, включая постельное белье, в новое помещение по соседству, в котором Пун, в одних трусах, заканчивает протирать полы и окна. Быстро раздеваюсь и присоединяюсь к нему. Вдвоем добиваем квартиру за считанные минуты. А через 15 минут, приняв по очереди душ, сидим, развалившись, на кухне и пьем кофе из точно такого же магического кофейника, как у декана в кабинете, который является аналогом электрочайника, к которому я привык там. «Ты и кофе с собой приволок?» – спрашиваю Пуна, наслаждаясь неповторимым ароматом и букетом вкуса, с коричневым тростниковым сахаром. «Зачем спрашивать? Сам же видишь, с собой надо брать то, что мало весит, но редко встречается», – двигает вверх-вниз левой бровью Пун. «Ну а теперь скажи мне, что там дальше в твоих гениальных планах, и как ты планируешь это стадо приводить в чувство?» Задумчиво качаю ногой, любуясь паром, поднимающимся от кофе в чашке. «Первое, делаем срез их текущей программы. Смотрим, что из имеющихся элементов можем использовать. Ничего не можем, сразу говорю, бурчу, глядя в чашку с кофе. Согласен, но не заранее и не с твоих слов. Должен взглянуть лично. Второе, настраиваем их правильно психологически, оставляя за скобками все их сословное говно и делая их самих восприимчивыми к информации. Пунера, поделись, как ты себе это видишь? Мне, кроме мордобоя, ничего не приходит в голову. Откровенно говорю ему, наклонив голову к правому плечу. Отяни, ты там на заставе совсем закостенел, поднимает бровь Пун. Во-первых, садим на казарму и никуда не пускаем. Во-вторых, выбираем тех, кто на особицу от других, и из них формируем точки опоры. В-третьих, начинаем поощрять лучших из них, для начала увольнительными, а в перспективе, возможно, и вообще отменой казармы. А если саботаж, причем массово, всем составом курса, серьезно смотрю на Пуна. Я тут эмпатию с докторами прокачал. Знаешь, мне кажется, это будет самый первый вариант в списке вероятностей. Если саботаж, то тогда сразу начинаем с четвертого пункта, безэмоционально роняет Пун. Действуем по уставу, ты же сам все понимаешь, но не факт, что сразу четвертый вариант, ты же не дворянин, и применяешь себя на мое место, и чувствуешь их обратную связь, направленную на тебя, а не на меня, терпеливо объясняет Пун то, что я упустил. Да уж, хлопаю ладонями по столу, я действительно никак не приспособлюсь в полной мере к тому, что в местном сословном обществе первый и второй сорт продекларированы официально, и я вполне официально являюсь вторым сортом. В аудитории вместо Карина на кафедру первым поднимается декан и зачитывает приказ о вводе новой программы обучения, о том, что программа является секретной и ее разглашение не допускается под угрозой коронного уголовного уложения, о том, что на время обучения на курсе вводятся совсем другие уставы. Тишину в аудитории можно намазывать на бутерброд. Окончив озвучивать новшества, декан передает слово Пуну. Первое и главное, командирским голосом вещает Пун с подиума перед кафедрой, грамотно и вовремя сообразив, что из-за кафедры именно его может быть почти не видно, разве что макушку. Те, кто не готов принять новые правила, пожалуйста, просто выйдите из аудитории. В этот момент все можно закончить всего лишь вашим отчислением из колледжа либо переводом в другое учебное заведение. Он делает паузу в 5 секунд, но никакого движения в аудитории не наблюдается. Отлично. Тогда завтра всем прибыть на плац не позже 7:00, с собой иметь комплекты личной гигиены, быть готовыми к подписанию коронных обязательств первого ранга лично. Пун снова обводит взглядом аудиторию и добавляет, к 7 утра, каждый из вас должен прочесть действующие уставы погранвойск и ориентироваться в них, как на своей домашней кухне. По аудитории проносится волна легкого шума, но Пун ее перекрывает своим голосом. Несогласные, дверь сзади. До 7 утра еще не поздно. Не явившиеся к 7 утра считаются отказавшимися и отчисляются автоматически. Благодарю за внимание. Господин Карин, пожалуйста, продолжайте занятие. После чего Пун делает мне знак следовать за ним и покидает аудиторию. Мы догоняем декана, идущего в направлении административного корпуса, в котором находится его кабинет. Господин декан, пара технических вопросов, упустил из виду, обращается к Брэкстеру Пун, поравнявшись с ним. Я вас слушаю. В какие сроки первый курс может быть размещен на территории колледжа в казармах, в случае ввода казарменного положения? В тот же день, удивленно отвечает декан. Помещения готовы, служба технической поддержки полностью укомплектована, Штатные маги регулярно соблюдают все регламенты содержания помещений. Вы считаете это необходимым? Скорее всего, дипломатично кивает Пун, не вдаваясь в детали. К тому же, это прямо вытекает из введения наших уставов. Благодарю. И поворачивает в сторону склада, снова делая мне знак следовать за ним. Кофейня по дороге из первого специального магического военного колледжа в старый город. За столом несколько человек в формах курсантов колледжа. Интересно, что бы это все значило? Задумчиво говорит светловолосая девушка с нашивками курсанта-хирурга второго курса. Да это Валерий, видимо, решил посчитаться. Пользуясь случаем, зло бросает худощавый брюнет, опустошая тремя глотками большую кружку портера. У тебя мания величия. Хмуро цедит здоровяк с фигурой циркового атлета. Тут что-то иное. Просто информации пока мало. И ты бы сегодня не налегал на пиво, на всякий случай. Да ну, с его бы, удивляется худощавый брюнет. Если новые инструктора, значит, будут новости и в учебном процессе. Опять же, эти объявления сегодня, поясняет здоровяк. Видя, что брюнет заказывает знаком второе пиво, добавляет. Впрочем, твое дело. Это ваш курс строит. «Не наш, да не трогай его, Фрам», — говорит второкурсница с нашивками хирурга. «Пусть пьет, если хочет, у них теперь есть от чего пить, хи-хи, а тебя это можно подумать не касается», — удивляется худощавый брюнет. «Не так, как ваш дом», — сдержанно отвечает девушка. «А ты чего не пьешь, Фрам, вас-то эти нововведения не касаются?» — спрашивает худощавый брюнет чуть заплетающимся языком после второго пива. «А я предпочитаю доверять своим предчувствиям. Я, наверное, лучше домой». Пока всем, здоровяк встает, бросает крупную монету на стол и выходит. Глава 19. Дальнейшее время проводим в хозяйственных заботах. Пун лично с Уаррентом осматривает казарму, где предполагается размещение первого курса. Потом мы проверяем наличие постельного белья, готовность кухни с утра принять всех на завтрак, наличие и комплектность всех видов формы, включая робу на складе у Уаррента, и многое-многое другое. Я таскаюсь за Пуном, как хвостик, поскольку он знает не все и не везде влет ориентируется. А успеть за сегодня надо много. Через какое-то время делаем паузу и садимся пить чаю у Арента, который к чаю подает мед и орехи, к которым мы с Пуном тактично не прикасаемся. «Что, решил-таки первый курс на казарму с утра?» — спрашивает Пуна у Арент, отхлебывая чай из пиалы и подцепляя кончиком ореха капельку меда. «Ну а как иначе?» — даже не думает отрицать Пун. «Иначе эта вольница все четыре курса будет стоять на голове и жить, как ей вздумается. В горах после выпуска им это и аукнется. Да и черт бы с ними, но, да оно так, только ведь гладко не пройдет. Сам понимаешь, кого-то и ломать придется». Уаррент пристально смотрит в глаза Пуну. «На все воля великой», — складывает руки в ритуальном жесте Пун. «Вот уж их-то точно никого в армию на Аркане не волочили. Слышали уши, что дальше камни, не жалуйтесь, что пяткам больно. Да они не первые у него, батя», — включаюсь в разговор я. «Когда-то я у него учился. Ничего, жив пока. Так ты, паря, не дворянин». «Так и Пун тогда дворянином не был. Логично, как мне кажется», — возражаю в ответ. «Ну и я подсоблю, чем смогу. Не доходит через голову, дойдет через жопу». После чая с Уаррентом идем в спортгородок, где намечаем схемы завтрашних занятий. «Пун, а ты со мной хоть поделись, как ты завтра это стадо будешь к порядку приводить? Ты же понимаешь, что неподчинение будет однозначно». Задаю давно волнующий меня вопрос, провожая Пуна по изобилию местной полосы препятствий. Пун молча кивает в ответ. «Ну и что делать будем? Ты хоть намекни мне, чтоб я знал, к чему готовиться». «Что-что, все как обычно. Определим неформальных лидеров и будем гасить по одному». Безэмоционально пожимает плечами Пун. «Перед строем. Посмотрим, у кого нервы крепче. Не скажу, чтоб я прямо был против, осторожно пытаюсь как можно точнее сформулировать свою мысль, но как-то в своей армии с такого начинать. Худой, начинать будем с разъяснения, не с мордобоя, и с постановки задачи. Предложим помощь, если кто в ней нуждается. Гасить будем только в самом крайнем варианте», — спокойно объясняет Пун. «Ты же видишь, я спокоен. Это ты почему-то нервничаешь». Зная его близко, я понимаю, что с точно таким выражением лица он и тех 14 человек в рукопашной зарезал, за которых ему крест героя дали, что ему тут же и озвучиваю вслух. «Вообще, в наших отношениях давно работают два правила. Мы всегда говорим друг другу только то, что думаем, и никогда не думаем, что друг другу сказать. Пун усмехается в ответ. Да то вообще история смешная была. Я тогда перепугался не на шутку. На блоке стояли вот с такими, как твои завтрашние сокурсники, только из тамошнего ополчения. От наших, я один был, до утра. Наши все на прорывах. Эти из ополчения такие все из себя члены дворянского собрания, что жуть какие военные. А на ночь свалили по домам. Ну не стрелять же их было, свои вроде, я тогда, как ты думал. А ночью по тропе поперли эти, как раз 15 человек. Я тогда мысленно уже для себя все решил. Думаю, ну хоть их с собой побольше наберу. Ну вначале отстрелял все, что с собой было, а было немного. Потом одну мину вручную бросил, за отсутствием вариантов. А потом думаю, чего сидеть. Ну и попер вперед. Они то здоровые, еще больше тебя, но какие-то медленные, что ли. Вначале одного переиграл, минус один, потом второго. А там на блоке, между стенками, втроем и развернуться-то негде. Они по одному перли, знали, что я один на всю ночь. А чем ты с ними воевал? Мне это давно любопытно, но не было оказии лично спросить. Тесаком, пожимает плечами Пун, который в саперном планшете для рубки лиан. Потом, когда тесак сломался, лопатой. А как, широко открываю глаза от удивления. А зачем вы планшет для влажного климата с собой перли? А это ты у местного ополчения спроси, это они его с собой приволокли, снова пожимает плечами Пун. Ну и как-то вышло, что вначале минус один, потом минус два. Они-то здоровые, но ни в фехтовании не сильны, ни по скорости за мной не успевают. В общем, вышло так, что по одному всех и выпилил. Выхожу после последнего из каменного пристенка, следующего ищу, а следующего нет. 14 окончились, а 15-го найти не могу. Даже не знаю, что сказать, поежится охота. Честно признаюсь Пуну, да мне и самому тоже. Поднимает и опускает брови Пун. А на утро эти ополченцы воевать возвернулись, и наши с отряда подтянулись. А я еще не отошел, сижу в прострации, 14 трупов. А 15-й-то куда делся, а он самым умным оказался, и в пристенок, видимо, даже входить не стал. Я видел, как по тропе 15 человек прут, в пристенке их встретил. А когда все окончилось, трупов было только 14. 15-й куда-то сбежал, да и хрен с ним, машу рукой, точно. Так, худой, ну мне тут все ясно, пошли обратно к декану, потом в кубрик. Сегодня бы выспаться, дальше такой возможности может и не быть. Тут я с Пуном полностью согласен. У декана Пун буквально за 5 минут излагает свой уточненный концепт, учебные планы на ближайшую неделю, и мы идем к себе, чтоб в коридоре второго этажа встретиться с Лю. Они с Пуном, завидев друг друга, что-то говорят друг другу на языке, которого я не знаю. Потом Пун церемонно кланяется, сложив руки ладонями перед собой, и задает какой-то вопрос. Лю отвечает ему, сложив руки ладонями аналогичным образом. Потом они подходят друг к другу и начинают что-то щебетать и даже местами улыбаться. Пун незаметно рукой делает знак его не ждать, что и выполняю. В кубрике принимаю душ, достаю учебник и успеваю сделать 3 упражнения полностью, когда появляется Пун, цветущий, как майская роза. И что это было? С искренним любопытством спрашиваю его сквозь открытую дверь своей комнаты, поскольку лично я ничего не понял. Да она из соседей, знает мои места, перекинулись парой слов. Думая о чем-то своем, бросает мне Пун с кухни. Вы разве из одного народа? Удивляюсь. Нет, как раз из соседних. А на каком языке говорили? А у нас есть общий для всех язык, его более-менее народов 30 понимает. Там слова из каждого языка понемногу, а грамматика такая, как у нас с ней в языках. Объясниться всегда можно. По крайней мере, Жингуа и Таманг всегда между собой объясниться могут, легкомысленно отмахивается Пун, заходя ко мне в комнату. Пун, а чего это ты такой странный, и взгляд масляный? Подозрительно спрашиваю, зная друга, как облупленного. Мы сейчас с ней договорились, что она детей уложит, а потом вместе прикинем, какие травмы она может залечить быстро. Чтоб понимать пределы наших с тобой физических воздействий на занятиях завтра, когда твои однокурсники упираться начнут, смущаясь, говорит Пун. Понятно все с вами, бормочу, поворачиваясь на другой бок и устраивая поудобнее учебник. Через 15 минут в нашу дверь раздается очень тихий сдвоенный стук, и Пун исчезает обсуждать медицину. Ночевать он уже не возвращается. Вместо этого, он появляется с рассветом и развивает бурную деятельность, переодеваясь в робу, обвешиваясь снарягой и укладывая в планшет какие-то стопки документов. На закуску, Поверх робы зачем-то цепляет дворянский жетон. 7 утра встречаем перед строем моих бывших однокурсников. Вместе с курсом присутствует юрист из прокуратуры гарнизона, которому Пун передает стопку документов из своего планшета. Это оказываются индивидуальные расписки об ознакомлении с приказом о вводе наших уставов на период обучения. Юрист за полчаса собирает подписи со всего курса, информируя каждого лично, фиксирует окончание процедуры и удаляется. Пун строит курс и начинает прохаживаться перед строем. Обычно я не объясняю своих действий, но сейчас из уважения к вашим славным предкам, идя навстречу их памяти, объясню, чем мы будем заниматься. Вы должны будете научиться всего лишь 4 вещам. Пун поднимает над головой ладонь с оттопыренными 4 пальцами. Первое. Умение лично применять все основные, вспомогательные и специальные немагические средства и вооружения, используемые в горах. Знать их сильные и слабые стороны. Как ни странно, но замечаю, что слушают его все, и внимательно. Или может дело в дворянском жетоне, который он нацепил поверх робы. Второе. Знать все немагические тактические приемы и схемы по подразделению до взвода. С учетом применения всех основных, вспомогательных и специальных средств, включая их особенности в горах. Снимаю шляпу. Пун за это время успел адаптировать программу под текущие задачи, судя по всему, действительно серьезно подойдя к вопросу. Третье. Мы приведем вашу личную физическую форму в соответствии с нормативами боевого устава погранвойск, минимум по 2 классу простого стрелка. И последнее, четвертое, по усвоении пунктов 1-3, вы освоите основные техники противодействия магическим подразделениям противника. Это невозможно, звучит голос из строя. Кто вы? Представьтесь. Пун безошибочно определяет говорившего, подойдя я нему. Курсант Тала. Ну почему невозможно? Как-то неожиданно спокойно и по-домашнему возражает Пун. Хвилдара Тени вон все еще жив. Да и я тоже. А чтоб развеять ваши сомнения, на спортивном празднике вам покажем, как давить магическую терцию трубкой Брауна. А пока, биваом марш. И Пун припускает неторопливой рысью вокруг спортгородка во главе колонны. Я, как договаривались, бегу замыкающим. Начинается все бодро, но проблемы начинаются быстро. Из дистанции примерно в 5 километров, намеченной Пуном для первого пробного теста на управляемость подразделения, без проблем удается пробежать только первые 2. Затем пара моих теперь уже бывших однокурсников останавливается и со словами «ну хватит» направляется в сторону блиндажа, рядом с которым виднеется скамейка. Условным свистом из хвоста колонны даю сигнал Пуну. Он останавливает колонну и подходит к 2 отдыхающим. «Господа, вы слышали команду вольно?» Почти что вкратчиво обращается он к ним, стоя у скамейки. Они бросают на него взгляд, но не отвечают. Зря, но это они сейчас увидят сами. Удар пяткой в грудь опрокидывает первого со скамейки на землю спиной вперед. Второго Пун бьет в голову голенью, тут глубокий нокаут. Первый, улетевший спиной вперед, пытается подняться, но Пун не дает ему такой возможности. Методически пиная его носком ботинка с разных сторон и не давая подняться, Пун спокойно сообщает. Вы очень напрасно не уважаете устав, а ведь только что расписались в приказе. Ничего личного, не примите на свой счет. Если вы не продолжите бег в течение минуты, я просто вынужден буду забить вас прямо тут. Воспитуемый, кажется, бежать уже не сможет. Лично я никогда не одобрял методов Пуна, но он, единственный в этом учебном заведении, кто не сомневается в результате, в успешном результате перехода на новую программу. И у меня есть личный опыт, однозначно подтверждающий, что как преподаватель Пун более чем эффективен. В данной ситуации, к сожалению, альтернативы методам Пуна я не вижу. Встаньте смирно, курсант, не повышая голоса, обращается Пун к лежащему на земле. Тот, даже если и в сознании, не может встать. Пун поворачивается к строю. Если б так лежал мой друг, я бы, как минимум, помог ему подняться, чтоб его не забили насмерть в назидание остальным. Сейчас ему просто хватит пары носков в голову и каблуком в висок, и наш курс станет на одного человека меньше. От строя отделяются 4 человека, подхватывают под руки пару любителей скамеек, лежащих на земле, и утаскивают тех в строй. «Благодарю вас, господа», — серьезно кивает Пун этой четверке, после чего разворачивается ко всему строю и громко продолжает. «Давайте проясним сразу один момент. Если вы для обороны страны бесполезны, даже если я вас всех забью, страна ничего не потеряет. Не заставляйте меня лишать родину хотя бы надежды на то, что вы сможете ее защитить. Как насчет коронного суда? Хмуро бросает белокурая девушка из второй шеренги. Как насчет того, что мы из родов первой двадцатки? Так я тоже дворянин. Пун касается большим пальцем левой руки жетона баронета на своей груди. Теперь мне понятно, зачем он его вывесил, как колокольчик на корову. И ниже ее августейшества в наш с вами образовательный процесс никто не имеет права лезть. А она, как думаете, будет за вас? Или поддержит мою точку зрения? С учетом вашей бесполезности родине в трудную минуту, мы найдем возможность донести нашу точку зрения. Доносится еще один голос из строя. Мой жетон и его крест. Пун указывает пальцем на меня, нам с ним лично вручала она. Это к вопросу о том, на чьей стороны она будет. А лично вы хоть с ней знакомы с ней лично? Извините за тавтологию, ваш язык для меня не родной. Роды большой двадцатки вхожи на приемы. Хмуро отвечает все та же бесконечно храбрая светловолосая девушка. Так то, ваши родители и деды, не вы. Белозубо улыбается Пун. Мне думается, лично мне к этому жетону еще что-нибудь набавит, если передавлю как клопов тех будущих офицеров, которые в любой конфликтной ситуации прячутся за дедушку. Пун продолжает улыбаться, шагая вдоль строя и заглядывая почти каждому в глаза. Страна воюет. Какая польза от такого балласта, как вы? А вообще, решать вам. Доживем, узнаем, кто следующий. Этот раз, первый на моей памяти, когда мой первый курс добегает положенные 5 км, вернее, их местный эквивалент. Глава 20. За нашими экзерциями, кажется, наблюдают из-под тишка все, кому не лень, с разных точек. Потому что к концу зарядки в конце маршрута встречаем даже Джамадара Камала, которого тут вообще быть не должно в это время. Он делает вид, что прогуливается, незаметно показывая Пуну большой палец за спиной. Вернее, это он думает, что незаметно. Я-то бегу последним, и жестам уделяю внимание больше, чем словам. Пока бегу, думаю. Такой темп беременной коровы – самое то. С одной стороны, повышенное кровообращение лучше снабжает мозг. С другой стороны, нагрузка настолько мизерная, что не потребляет лишних ресурсов мозга и организм, не требуя моих волевых усилий, управляет сам собой в фоновом режиме. Я поймал себя на том, что не отличаю, кто я. Я прошлый абсолютно не чувствую себя неловко ни в чем, несмотря на феодальное средневековье вокруг. Я о тени абсолютно не нервничаю от того, что сознанием больше чем наполовину управляет другое сознание. Интересно, а души могут срастаться, как донорский орган с организмом-реципиентом? Правда, насколько я помню из того мира, как раз донорские органы обычно и отторгаются реципиентом, чего ни с одной из душ лично у меня не происходит. Не додумавшись ни до чего путного, объясняю себе отсутствие метаний в душе схожестью характеров нас обоих. Возможно, и в физиологии мозга есть тонкости. Это мы будем проходить тут, я уже посмотрел учебники наперед. Кстати, мне кажется, физиология тут вообще отличается от нашей там. Говорю на уровне личных ощущений. Никаких медицинских или биологических знаний у меня там не было, чтоб сравнивать процессы профессионально. Зарядка плавно переходит в получение всего фарша на складе, что не так просто и быстро сделать на несколько десятков человек. Впрочем, утренняя экзекуция, видимо, положительно повлияла на атмосферу в коллективе. Особых эксцессов не возникает. Из склада первый курс, нагруженный мешками, следует в новую казарму. На территории она есть, но раньше за ненадобностью простаивала. Двоим пострадавшим и шагать, и нести мешки помогают товарищи. «Ты смотри, неужели начало доходить?» – бормочет вполголоса Пун, наблюдая, как кто-то приводит двух студенток третьего с нашивками хирургов к двум условно пострадавшим от рук Пуна, вернее, ног. Из рук третьей курсниц на доли секунды возникает какое-то туманное сияние, и одна из них недовольно морщится. Ничего страшного, синяки сами сойдут, попозже. Селим всех. Женщинам выделено отдельное помещение, за отдельной капитальной стеной. Количество спальных мест в обоих помещениях совпадает с количеством личного состава. Уаррент молодец. Начинающийся шум на тему удобств на улице быстро подавляется мирным, на первый взгляд, предложением Пуна, которое он делает всему первому курсу. «Давайте я свою кровать перенесу к вам, и поживу какое-то время с вами. Заодно покажу и научу, как живут в казарме. Хотите?» Нейтральная фраза, сказанная им с улыбкой и доброжелательным тоном, почему-то на корню пресекает вообще все разговоры в обеих половинах казармы. Я всегда говорил, как педагог Пун, великий человек. Кстати, я на месте курсантов из принципа сказал бы «давайте», чтоб и ему жизнь малиной не показалась. Другое дело, что его этим уже давно не смутить. Перед столовой Пун проводит на ходу короткий инструктаж, заключающийся в том, что без команды никто есть не будет. На робкий вопрос из строя «почему?» Пун демократично, не останавливая строя и не прибегая к санкциям, отвечает почти что с улыбкой. «Это приказ, лично мой вам приказ. Еще вопросы?» В столовой, в секторе первого курса, все уже расставлено на столы, включая один казан на стол для шестерых. Смирно. Пун выстраивает шеренгу первокурсников для последних ценных указаний. «Питаемся на время. Это одно из учебных упражнений. На прием пищи подразделению отводится 7 минут. 3, 2, 1. Начали. Рассчитывал на свалку из-за неразберихи?» Спрашиваю Пуна через 2 минуты, сидя напротив него за столом для преподавателей. «В казане какой-то аналог плова, очень вкусно, как по мне, только вместо риса, чечевица. Хотел посмотреть, что будет», задумчиво отвечает Пун, окидывая взглядом один стол за другим. «Я думал, они минуты три потеряют, рассаживаясь и споря, кто где сидит. Зачем такие сложности? Я тот предполагаю ответ, но не спросить не могу. Хотел определить неформальных лидеров». К нашему с Пуном удивлению, никакой давки не случилось, видимо. Компании курсантов сложились еще раньше, и все меньше чем за минуту расселись за полтора десятка столов. «Не такие уж они и тупые», — удивленно роняет Пун. «Да, только не едят почему-то», — киваю, поднося ложку ко рту. «Почему? Как раз понятно. Еда-то не их привычки. Ты тут жил, много из них завтрак ели с тобой, точно. Почти никто. На обед, правда, приходили. Вот», — поднимает палец Пун. «А вообще, голод – лучшая приправа. Не хотят есть, видимо, не голодны». Время вышло. Дворяне все это время нехотя ковыряли вполне сносные продукты. Как по мне, даже приличные. Мы с Пуном съедаем свои порции полностью, в отличие от них. «Ничего, обед точно сожрут», – бросает Пун. «Я это понимаю и сам. Все теоретические занятия на сегодня отменены», – браво сообщает Пун строю после завтрака. «Поскольку у нас вводный день, займемся практическими задачами. Далее следует команда всем переодеться в робы. На это отводится царских 5 минут. Впрочем, кое-кому из первокурсников и этого не хватает. Естественно, есть опоздавшие. Через оговоренные 5 минут в строю стоят не все. Специально именно этот момент между мной и Пуном не оговаривался, но лично у меня конкретно для этого случая есть своя заготовка. Спрашиваю знаком у Пуна разрешение, но он пальцами показывает «нет». Интересно. К сожалению, успели не все. Ровно, не повышая голоса, вещает Пун перед строем. В реальных условиях это означало бы, что на оставшуюся боеспособной часть подразделения легла бы повышенная нагрузка. На первый и второй рассчитайсь. Первые номера – упор лежа принять. Вторые номера – взять стоящего справа первого номера за ноги. В положении тачка поплая отсубивао, ам, марш. Бегать будем до тех пор, пока не подтянутся отстающие. Хавилдара тяни, ко мне. Неожиданно. Честно говоря, схема воздействия у меня была запланирована аналогичная. Всегда выгоднее, чтобы коллектив воспитывал своих заблуждающихся членов самостоятельно. Конкретно в нашем с Пуном случае, помимо экономии сил, это работает еще и на древние правила «разделяй и властвуй». Чем менее монолитно дворянчики будут сопротивляться рациональному влиянию снаружи, тем быстрее и точнее они впитают необходимый минимум, который, гладишь и сбережет в будущем на десяток другой голов больше. Обдумывая все это на ходу, подбегаю к Пуну. «Господин Джема, отставить». Пун переворачивается в воздухе, падая на руки. Ноги он вскидывает при этом в воздух, после чего они оказываются у меня в руках. Ловлю их рефлекторно. Пунера припускает на руках в том положении, которое сам скомандовал личному составу, да так, что я перехожу с шага на легкую рысь. Ничего себе, он раскачался у себя там в учебном центре. Ну и зачем? Шепчу на ходу так, чтоб слышал только он. Мы обогнали стадо студентов на четверть круга и финишируем первыми. Да пусть смотрит, на что способен обычный организм. Ничуть не стесняется Пун, отвечая достаточно громко. Его уже могут слышать приближающиеся пары, идущие первыми в забеге. Ну и размяться хотелось. Белозубо улыбается он, повернувшись ко мне на секунду. «Мда, как-то не так я представлял себе дрессировку личного состава, пользуясь служебным положением, чешу затылок, заодно выбивая пыль из кепи. «Худой, не делай ошибок», — неожиданно серьезно отвечает Пун. Увидев мою вопросительно поднятую правую бровь, продолжает: «Ты, кажется, переключился на решение какой-то личной задачи. Из разряд «дай просраться мудакам», а я решаю другую задачу. Сделай из мудаков хоть подобие солдат. Понимаешь разницу?» Престыженно киваю. «Виноват, бес попутал», — бормочу. «Мне и правда неудобно. Еще феодальных времен лейтенант меня мордой в грязь не макал. Впрочем, этот лейтенант мне более чем не чужой. В этом мире у меня пока кроме него никого и нет. И, вероятно, уже не будет. Отставить нытье», — спокойно говорит Пун. «Все ошибаются. Становись». Опоздавшие выделяются в строю чистотой роб, поскольку не испачкали их в пыли, как первые номера, и не загваздали ногами первых номеров, как вторые. «Господа курсанты, спасибо за поддержку», — пафосно орет Пун, старательно изображая дебила. «Вы успешно заменили тех товарищей, которые по разным причинам отсутствовали в подразделении на момент постановки задачи. В следующий раз задача может быть усложнена. За время ожидания опоздавших оперативная обстановка изменилась. Биваом, марш!» Пун рысит в самый конец территории, где находится что-то среднее между газоном, цветником, парком каких-то лиственных деревьев и последним сектором полосы препятствий. Заботливый Уоррент, как вчера и было оговорено, вывалил свежую кучу навоза в районе цветника. «Я не думал, что до этого дойдет. На всякий случай, проверяю пару пирошашек в карманах, поскольку знаю, что сейчас будет. Пун вчера обещал, что до этого не дойдет, если не будет крайней необходимости. Интересно, по каким критериям он эту самую крайнюю необходимость сейчас определил?» «Учебная задача», — негромко вещает Пун, прохаживаясь перед строем. «Вы являетесь корректировщиком. Стрелять вас будут учить позже, готовиться к этому начнем сейчас. Единственная пригодная для выполнения задачи позиция рядом с группой гнезд диких мисканских пчел. Они очень хорошо чуют животных и людей, но не переносят навоза. Ваша единственная возможность выполнить задачу и не раскрыть свою позицию корректировщика перед вами». Пун указывает рукой на кучу навоза. «Вам нужно нанести защитное покрытие на все открытые участки своего тела и лица за 2 минуты. Время пошло. На сегодня не все. Примечание, извинения. На втором курсе Иньяза мне впаяли пару за семестр по фонетике в Т.Ч. за то, что Оливера Кромвеля назвал по-английски тоже Кромвилл. Вместо Кромвилл, Сромвилл, Лондон и так далее. Во всех этих закрытых слогах в английском читается КК. Бес меня попутал и в этот раз. Дипросат Пун по-английски, естественно, читается как Дипросат Пан. Но я это сообразил только позавчера, перепроверившись по звуковым файлам ВВС. Извините, мой герой и дальше будет Пуном. На сегодня не все. Глава 21. Как говорится, легкое замешательство овладевает дворянским собранием даже в строю. «Пока вы стоите и думаете, гибнут ваши товарищи», — спокойно объясняет Пун, прогуливаясь перед строем, застывшим в подобии паузы либо ступора. «Или кто-то решил не выполнять прямого приказа. 2 шага вперед, если таковые имеются». Из строя выходит все та же бесконечно храбрая светловолосая девушка, которая давеча вопрошала о перспективах коронного суда. «Я, маркиза Уиндолл, отказываюсь выполнять ваш приказ, бесчестящий мою дворянскую честь», — срывающимся голосом объявляет она. «А мне интересно, как Пун сейчас будет выкручиваться. В битье баб он мной пока не замечен, а замечен мной он был много в чем. Хе-хе, отлично, еще кто-то?» — тихо спрашивает Пун. К маркизе присоединяются еще 3 девушки и 1 парень, деликатностью телосложения также похожий на девушку. «Маркиза, и же с вами, отойдите в сторону и не мешайте», — ледяным тоном цедит Пун. «Можете занять вон ту скамейку, надеюсь, она вам не покажется вам недостойной и роняющей вашу честь. На всякий случай, вы в любую минуту можете прекратить то, что будет дальше». Последние его слова сказаны тихо и слышит только маркиза. Остальные — выполнять. Видимо, что-то такое звучит сейчас в голосе Пуна, поскольку остальные начинают мазать навозом руки, шеи и лица. Сам Пунера, ничтоже сумняшися, командует: «Хавилдара, тяни, за мной», — и начинает мазать говном из навозной кучи свои лицо и руки, накладывая слои пожирнее. «От возмущения хочу обложить его прямо сейчас, всеми слоями непарламентской лексики. Надеюсь, по моему лицу этого не видно. Скрывать чувства умею давно. Повторяю его действия в точности, но на себе, хотя хочется, на нем, смирно, командует Пун через 2 минуты, затем обходит строй и указывает каждому на недоработки, у кого-то мелькают то белое пятно на лбу, то кусок чистой шеи сзади, 5 отказников, сидящих на скамейке, звенят, словно струны, но никакой радости не выказывают, аналогично, никто из оставшихся в строю не выказывает ни малейшего недовольства, по крайней мере, внешне. Единственный момент, родственник Божи просто полыхает алой незамутненной ненавистью. Но кроме эмпатов этого никто не видит, а других эмпатов кроме себя не наблюдаю я. Кстати, этот алый оттенок вообще доминирует в его эмоциях основную часть времени. Крайне негативный молодой человек, хе-хе. Поскольку у нас опять потери, Пун с фальшивым сочувствием указывает на лавочку с 5 отказников, мы вынуждены снова решать задачи в меньшинстве. Первые номера, упор лежа принять, слава богу, я уже подумал, он совсем умом поехал, и сейчас решит поменять местами первые и вторые номера, для разнообразия. Хотел бы я посмотреть, как он будет меня волочить за ноги на руках, поскольку на руках, допустим, я ему не сильно и уступлю, даже с поправкой на мои габариты. Бежим за мной, упавших ждет имитация контузии. Прошу отнестись к предупреждению серьезно. В положении тачки биваом, арш, и снова это дурацкое упражнение, впрочем, достаточно действенное. Пун снова несется впереди строя на руках, кажется, конкурируя с молодым жеребцом, идущим ходкой рысью. Мне смешно, но я дисциплинированно семеню за ним, удерживая в руках его ноги. Пунера, а долго нам еще так развлекаться? Подкалываю его на ходу. Мы же вроде их дрессируем, а не твой плечевой пояс прокачиваем. Худой, заткнись, сипит Пун снизу, и я понимаю, что он снова реализует какой-то свой коварный план, о котором, как в добрые старые времена, никого в известность не ставит. Сзади, первая потеря. Один из первых номеров больше не может переставлять непривыкшие к физическим нагрузкам руки и падает лицом в землю. Пун, наблюдающий за строем из-под мышки, выдергивает свои ноги из моих рук, изворачивается в воздухе, приземляясь на ноги и подлетает к упавшему. Контузия. Орет он на всю окрестность, ударяя подъемом ноги неудачника в лоб. Нокаут. Продолжаем. После 3-го контуженного, маркиза, сидящая на скамейке в центре бегового маршрута Пуна, что-то говорит остальным, сидящим вместе с ней. Затем подходит на деревянных ногах к куче навоза и начинает наносить его на руки, шею и лицо. Остальные 4 следуют ее примеру. Стой. Быстро ловит изменения в обстановке Пун и подлетает к навозной куче. Благодарю за понимание, говорит он маркизе серьезным, как ни странно, тоном, но вынужден предупредить. Если ваши слезы размоют грим, мы снова будем выполнять упражнение без вас, поскольку у вас на лице появятся белые, не закрытые гримом, пятна. Ты смотри, никогда не думал, что прекратить женщину плакать можно таким способом. После окончания забега на руках, Пун выстраивает всех в одну шеренгу, загибает ее буквой «П» и разрешает всем усесться на землю там, где стоят. К моему удивлению, никто не спорит, и все с явным облегчением садятся прямо на грунт. Господа, есть одна деталь, которую нам с вами нужно обсудить и уяснить до того, как мы продолжим наше совместное обучение. Выступает в роли оратора Пун. Мне кажется, в данном учебном заведении этого никто раньше не объяснял курсантам. Давайте попробуем совместно исправить это упущение. Интересно, что он задумал, от чего зависит способность целителя-хирурга спасти пациента с рассеченной артерией. Поднимается рука, Пун благосклонно кивает, разрешая не вставать. От собственного энергетического запаса на этот момент восполнить кровопотерю, от наличия нужных инструментов, от знания и уровня своей подготовки, отвечает с места какой-то серый невзрачный парень, на которого я раньше вообще внимания не обращал. Согласен, кивает Пун, я бы назвал это все одним словом, компетентность. Ну, плюс инструменты. Чем компетентнее будет целитель, тем больше у пациента шансов. Так, легкий гул со стороны сидящего на земле первого курса выражает согласие. И вы правы, наполовину, ровно на 1/2. Нестандартным развитием привлекает к себе очередную порцию повышенного внимания Пун. Есть еще одно слово, которое тут плохо знают, но я сделаю все, чтобы вы его выучили. Профессионализм. Разве это не одно и то же? Удивляется неугомонная маркиза Уиндолл. Нет, маркиза, жестко отвечает Пун, качая головой. И вот почему. Компетентность – это когда целитель может вылечить все, что нужно вылечить. А есть еще хочет ли он? Лично мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда майор-целитель мог, но категорически не хотел лечить нижнего чина. Просто не хотел обнулять резерв в боевой обстановке. И снова звенящую тишину можно намазывать на хлеб вместо масла. Давайте научимся различать эти понятия. Накладывается на тишину голос Пуна, который, кажется, безо всякого усиления слышно даже за полста метров. Не могу, это когда некомпетентен, либо без сознания, либо парализовало. Все остальное, не хочу. И лично я буду это приравнивать к отсутствию профессионализма, со всеми вытекающими для непрофессионала последствиями. Прошу понять меня правильно. После лекций, мы неторопливой трусцой добираемся до туалетно-душевого комплекса, примыкающего к казарме. По летнему времени, вода только теплая, почти горячая. На фоне жесткого старта, Пун делает первому курсу царский подарок, никуда не расходиться. Полтора часа, личное время, умыться, привести себя в порядок, выстирать робу. На такой жаре, легкая ткань робы высохнет прямо на теле за полчаса. В этот момент, прибывший посыльный просит Пуна прибыть к декану, что мы и делаем. Мы направляемся следом за посыльным, не успев убрать следы пуновского педагогического энтузиазма ни со своих рук, ни с лиц, ни с формы. Я изображаю равнодушие, шагая за Пуном под удивленным взглядами всех, кто попадается нам навстречу. На самом деле, мне несколько неловко. Чтоб сказать мягко, декан, увидев нас, в первую секунду застывает, широко раскрыв глаза. Потом верх берут, видимо, навыки целителя, и он справляется с бурным потоком эмоций, возникших при нашем появлении. Господа, прошу прощения, не могу предложить вам присесть. Декан вежливо поднимается со своего места и направляется к нам. «У вас все в порядке?» — говорит он, еле сдерживая смех. «Более чем, господин декан. Наглядный личный пример. Браво!» — поясняет Пун. «Не успели привести себя в порядок после занятия, от вас прибыл посыльный. Да я потому его за вами и направил, что увидел, как вы сделали перерыв». Декан указывает на окно, из которого видно большую часть территории. «Но не думал, что вы так быстро направитесь ко мне. Господин декан, приказы выполняются буквально», пожимает плечами Пун. «Пойдемте, я вас провожу, приведете себя в порядок, поговорим по дороге», принимает решение декан, поспешно направляясь к выходу из кабинета. «Господин Джимадар, господин Хавилдар, я поражен вашим педагогическим талантом и скоростью, с которой вы установили необходимую дисциплину в подразделении», смеется декан по пути в наш корпус, старательно держась с наветренной от нас стороны. «Прошло меньше половины дня, но лично я уже в восхищении, хотя и не могу до конца согласиться с методами», косится декан на засохшее говно на моих с Пуном руках и лицах, не подвергая сомнению несомненную эффективность методов обучения Джимадара Пуна. «Пардон за игру слов, хотелось бы согласовать кое-что. Я это понял только сейчас, внимательно наблюдая за вашими действиями». «Мы оба внимание», бесстрастно кивает Пун, не замедляя шага. «Вижу как минимум одну дырку, если говорить о текущем моменте», справляется со смехом декан и продолжает серьезно. «Мы заочно не додумались. Нужно сопрягать вашу программу обучения с магическими навыками, которые курсантам будут преподаваться. Вы их сейчас натаскиваете как обычных солдат, без учета их магического потенциала». «Так, так точно, господин декан», снова изображает китайского болванчика Пун. «Обучение магическим методикам не является предметом моей компетентности. Я скорее по антимагическим», добавляет он в виде бурчания под нос, что декан, несомненно, слышит. «Пожалуйста, проконтактируйте с доктором Лю на эту тему», полуспрашивая, вопросительно поднимает бровь декан. «Она поможет ввести в вашу программу ту магическую составляющую, которую вы сейчас не учитываете. Пожалуй, на этом этапе продумать сопряжение программ лучше нее не сможет никто». В этом месте декан делает такое лицо, что лично мне становится понятным. Отношение Пуна и Лю лично для него уже не секрет. Лицо Пуна при этом не выражает ни малейшей эмоции. Да он их и не испытывает, в эмпатическом его фоне, тоже полный штиль. «Молодец, Пунера, зачет, будет сделано, господин декан», щелкает Пун на ходу каблуками. «Я тащусь немного позади них, потому все потоки внимания встречных достаются Пуну и декану. Я позабочусь, чтобы она прибыла к вам в течение получаса», сообщает декан. «С вашего позволения, господа, не буду вам мешать», Он вежливо кивает нам по очереди и разворачивается в обратном направлении. Готов поспорить, всю обратную дорогу до своего кабинета он будет потешаться. Я еще час буду злиться, и только пуну все нипочем. А когда через 15 минут в нашу дверь после короткого стука проникает Лю, уединяясь с пуном, обернутым полотенцем, в его комнате, я чувствую, что я тут явно лишний. Быстро одеваюсь в мокрую робу, обуваюсь и, оставляя за собой мокрые следы, направляюсь к первому курсу. При всем уважении к педагогическим талантам Джамадара, не думаю, что оставлять первый курс одних так надолго одних – хорошая идея. Глава 22. Первый курс на месте. Как ни странно, они постепенно втягиваются. Видимо, психика в этом мире у людей более адаптивная, чем туалетно-душевой комплекс поделен на две половины – мужскую и женскую. В женскую я, понятно, не суюсь, проверяя мужскую. Поскольку душевых кабин меньше, чем народа, первый курс образовал что-то типа очереди. Пока половина моется, вторая стирается. Все происходит деловито, основательно и без суеты. Честно говоря, я ожидал увидеть какие-то, если и не конфликты, то, как минимум, споры за первое место в очереди, от которых до конфликтов весьма недалеко. Я ошибся. Коллектив полностью самоорганизовался без нашего участия. Интересно, с высоты своего опыта, я этого объяснить не могу, надо будет спросить у Пуна. Обычно же дворяне весьма щепетильны в вопросах, кто первый. Пока я оцениваю обстановку в самом душе и рядом с ним, на аллее появляются Пун и Лю. Я думал, они задержатся дольше. Что-то я часто ошибаюсь сегодня. Погнали в беседку, говорит мне Пун, подходя вплотную. Доктор нам с тобой сейчас объяснять будет. Я без тебя слушать не стал. Вначале отличу пострадавших, отрицательно качает головой Лю. Пун в этом месте смущенно отводит взгляд и хлопает себя ладонью по лбу. Приятно, когда не ты один ошибаешься. Мы с ним, обсуждая план на сегодня, строили все воздействия именно на том допущении, что будем моментально устранять травмы с помощью Лю. А список допустимых повреждений Пун выяснял до самого утра и подробно. Пун заходит в душевой блок на полминуты, возвращается оттуда со всеми пострадавшими, которые одеты лишь частично. Далее Лю садит их прямо на траву и минут за пять, испуская какое-то марево из рук, приводит всех в порядок. Каждый из получивших помощь искренне благодарит ее без каких-либо натяжек. Искренность вижу и я, и, как понимаю, сама Лю. Видимо, целитель в этом мире стоит особняком. После этого Лю подходит к нам, задумчиво трет лоб и говорит: «Я могу объяснить свою часть прямо здесь и сейчас, но есть момент, который очень важен, и не остановиться на нем я не могу, а вводить вас в курс по нему могу только в присутствии декана. Не знаю, как поступить. Я не до конца понимаю, почему декан вас отправил ко мне, с учетом этого момента. Он не мог забыть о таких деталях. Декан просто хотел поскорее выпроводить нас из кабинета», смеется Пун и объясняет всю подоплеку нашего появления в навозе. «Это вариант», смеется ему в ответ Лю. «Первый курс смотрит на нас троих с удивлением. По-моему, тут и без нас все ровно», бормочу. «Как раз час им мыться и стираться. Вполне успеваем». В кабинете декана, за уже привычным нам кофейником, декан вместо краткого экскурса устроил полноценную лекцию, которая лично мне очень кстати, поскольку от меня реалии магической части мира до этого момента просто ускользали. В этот раз кофе всем разливает Лю. Как самый младший по званию, к кофейнику дернулся было я, но Пун двинул меня ногой под столом, давая понять, что я заблуждаюсь. Таким образом, мы приходим к следующей картине, завершает первую часть пояснений декан. Магия делится на две школы, потому и есть всего два колледжа, боевой и медицинский. Я абсолютно не понял, что откуда берется, лично мне это будет подробно и доступно объяснять мэтр Хлопани, но теперь очень хорошо представляю местные практические возможности. В боевой магии тут выделяют три стихии, огонь, воду и воздух, и их сумму. Три мага, по одному от каждой стихии, образуют так называемую терцию. Комбинация этих трех стихий в групповой работе терции действует в диапазоне от нашего града до миномета, в зависимости от индивидуальных параметров тройки. Единственное, гораздо меньше по дальности. Пун добавляет, что нам, то есть курсантам, главное, не знать возможности каждой отдельно взятой терции, а уметь стрелять первыми, сбивая их работу. У терции есть масса заклинаний, которые они, собственно, и изучают во втором, боевом, магическом колледже несколько лет, но именно нам не важен их перечень. Миномет стреляет раньше и накрывает их быстрее, если уметь, говорит декану Пун. В рамках выделяемых нами двух направлений, подробно могу проконсультировать, к сожалению, только в рамках своей компетенции, разводит руками декан. Да и то, майор Лю это сделает доступнее, я сложно объясняю.